прошептал он потрескавшимися губами. Рэмбо поднес руку к губам пленного, другой рукой перерезал ремни, связывавшие его. Еще секунда, и тот соскользнул вниз. Рэмбо подхватил его. «Американец!» — прошептал пленный у него над ухом. Осадил его Рэмбо, молчи. Он взвалил обессиленного американца себе на плечи и побежал, пригибаясь как можно ниже. «Там другие!» — пробормотал пленный Рэмбо. Мысленно ответил ему: «Не бойся, даю тебе слово, их спасут». Внезапно черноту ночи прорезал яркий луч прожектора и выхватил из темноты фигуру Рэмбо с его ношей. Выбора у него не было, он опустил пленного на землю, мгновенно вставил стрелу в свой лук и выстрелил. Стрелы Рэмбо были такие же необычные, как и его лук. Наконечники, изготовленные не из дерева, которая покоробилась бы в этом влажном климате, и не из стекловолокна, которое могло разбиться, а из сверхпрочного современного алюминиевого сплава, имели такое же черное покрытие, как и все оружие Рэмбо. Острая, как бритва, зазубренная нарезка наконечника увеличивала проникающую способность стрелы, не уступавшей по своей убойной силе пули. Лучник... В философии дзен самый загадочный и мистический образ, тугой лук, растянуть который не всегда под силу богатырям, поддается легкому, едва уловимому движению рук монаха, не отличающегося физической мощью. Лук послушен направленной воле духа, подчиняющей себе грубую материю. Действительность иллюзорна. Памятуя об этом, монах посылал разящую стрелу в цель, столь же нереальную, как и весь этот мир. И стрела, словно заговоренная, летела точно в цель. Часовой на вышке скрючился, не успев охнуть, когда стрела с острым зазубренным наконечником вонзилась ему в грудь. Луч прожектора прекратил свое движение и замер на кусте папоротника. Рэмбо торопливо подхватил американца и понесся к колючей изгороди. В это время часовой, расхаживающий по лагерю, заметил, что прожектор метнулся куда-то в сторону. Он присмотрелся к зарослям папоротника, на которые переметнулся луч света, и затем поднял глаза вверх, стараясь понять, что происходит на башне. В мгновение ока Рэмбо метнул свой нож. Часовой еще успел бы вскрикнуть от внезапно пронзившей его боли, если бы нож, метивший точно в горло, не перерезал голосовые связки. Часовой, закатив глаза, упал на землю. Рэмбо вытащил нож из тела, обтер окровавленное лезвие траву. Проволока возникла перед ним внезапно. Он перерезал ее своим лезвием вилкой и, сгибаясь в три погибели, рванулся к лесу. Прожектор на другой башне все-таки нащупал беглецов. Вот черт! Вновь положив на землю упавшего в забытье американца, Рэмбо вложил стрелу в свой лук, и тетива, натянутая силой в сотни фунтов, мощным рывком отправила стрелу в смертоносный полет. Прожектор на башне опрокинулся, луч света уперся в небо. Рэмбо понял, что стрела достигла цели. Необычное положение фонаря скоро привлечет остальную охрану. Он дал себе 5 секунд на то, чтобы убраться на безопасное расстояние. Коу притаилась в кустарнике, тщетно пытаясь разглядеть, что творится в лагере. Сердце ее бешено колотилось. Ей представлялось, что она прождала 2 часа, хотя Рэмбо оставил ее здесь всего 15 минут назад. После того, как женщина из деревни скрылась в бараке, лагерь снова затих и погрузился в кромешную тьму. Все было по-прежнему спокойно, хотя она знала, что там, в самом логове врага, делает свое дело Рэмбо. Она вздрогнула и закусила губу, когда луч прожектора высветил бараки. Луч замер,